Дополнительная глава. Спина героя. Часть первая. Меланхолия великого лучника. Зашелестела густая листва. Дерево словно ворочалось и возмущалось. Его листья уже успели пожелтеть и засохнуть в преддверии листопада. Теперь же они посыпались с ветвей и открыли то, что пряталось на ветвях. А именно, миниатюрную девушку. Девушка недоуменно моргнула. Видимо, она рассчитывала, что среди листвы ее видно не будет. Однако теперь оказалась настолько заметной, что больше уже некуда. Она находилась в густом лесу, выросшем на пологом склоне холма. А для подъема выбрала особенно крупное, явно вековое дерево. Во все стороны от него уходили толстенные ветки, которые и не собирались ломаться под весом девушки и ее груза. Впрочем, конечно же, зря она ожидала, что раскидистая крона останется совершенно неподвижной. Даже забираясь на ветку, девушка раскачала ее так, что устроила листопад. «Ах!» – затянула она, нахмурилась, но так и осталась миловидной. На вид ей было около 15. Она казалась хрупкой и очаровательной. Чертами лица обладала аккуратными, но все-таки еще немного детскими. Пожалуй, большинство людей, увидев эту девушку, сразу захотело бы окружить ее заботой. Серебристые волосы и фиолетовые глаза. Сочетание не то чтобы невозможное, но все-таки очень редкое. В свое время его имел правитель погибшей северной страны, Артур Гас, император империи Гас. Немало людей, услышав о серебристых волосах и фиолетовых глазах, в первую очередь вспоминали известное как проклятый император-чудовище времен Великой войны. Но, как ни странно, самым примечательным в девушке было даже не это. «Осталось немного», – бормотала она, продолжая осторожно ползти по ветке. Но уже через несколько мгновений послышался громкий стук, вынудивший ее остановиться. «Не?» Девушка попятилась назад, но потеряла равновесие. И не упала с ветки лишь потому, что вцепилась в нее всеми конечностями. Тем не менее, она все-таки перевернулась вокруг ветки и теперь отчаянно держалась за нее уже снизу. «Беда!» – ошарашенно воскликнула девушка. Равно как сама она свисала с ветки, с ее собственной спины свисало и кое-что еще. Черный гроб. Ящик для мертвеца, неизбежно наводящий на мрачные мысли. И именно по его вине девушка чуть не упала. Разумеется, ползая с таким багажом на спине, она просто напрашивалась на то, чтобы за что-то им зацепиться. Но хоть девушка и получила по заслугам, она не раскаивалась в собственной беспечности. Да и не до того ей было. Тем более, что... «Я?» «Курлык». Взгляд фиолетовых глаз встретился со взглядом черных глаз бусин, принадлежавших дикому голубю из гнезда, до которого девушка пыталась доползти. Сейчас она висела так, что гнезда не видела, но до этого ей удалось заметить внутри него несколько яиц. Голуби известны своей плодовитостью, и яйца несут круглый год. Поэтому люди считали, что ничего страшного не случится. Если пару, тройку, четверку, пятерку, в общем, если они обкрадут голубей на несколько свежих яиц. Какое-то время девушка и голубь молча смотрели друг на друга. Но вдруг птица словно поняла, с кем имеет дело, распахнула крылья и заголосила: «Курлык-лык!» «Я?» «Курлык-курлык-курлык!» «Больно! Прекрати! Пощады! Раскаиваюсь!» Голубь принялся клевать руки девушки, вернее, вцепившиеся в ветку пальцы. Естественно, девушка закричала, но голубю этого не хватило, и следом он попытался клюнуть незваную гостью точно в круглый глаз. «А!» Девушка тут же закрыла лицо руками, конечно же, убрав их от ветки. А в следующее мгновение невольно расслабила ноги и полетела вниз. «А!» Ее вопль продлился недолго. Девушка зависла в воздухе. К счастью, если можно так выразиться, гроб зацепился за другую ветку, и теперь девушка свисала с него. «Удача!» Она довольно закивала, словно была совсем не против повисеть поднятым за шкирку котенком. Но уже в следующее мгновение голубь приземлился на ее макушку. «Королэ-клык! Упорный!» Голубь вновь пытался заклевать ее лицо, и девушка замахала руками и ногами, пытаясь его отогнать. «Что ты там делаешь, чайка?» – раздался голос зрителя их битвы. Обладатель голоса вышел из кустов и посмотрел на девушку. Юноша в черном одеянии. Не то чтобы он носил сплошь черное, но в целом черными были и плащ, и видневшаяся под ним одежда. Более того, этим же цветом описывались его волосы и глаза. Ничего яркого он не носил. По этой причине он мог бы легко раствориться в темноте с помощью маски. Здесь, на фоне леса, он выделялся еще хуже. Чертами лица он обладал приятными, но хмурыми. К его лицу навсегда пристало тоскливое выражение, однако глаза смотрели пронзительным взглядом. «Торо!» – поспешно воскликнула девушка, которую он назвал Чайкой. «Требую! Помощь! Помощь!» Юноша по имени Торо устало вздохнул и залез в карман. В следующее мгновение нечто тонкое и черное звонко воткнулось в ствол дерева. Торо без какой-либо подготовки метнул небольшой нож, который пролетел у самой макушки чайки и прошил голубиные перья насквозь. Некоторые порой называют такие метательные ножи сюрикенами. Они прекрасно лежат в руке и годятся для быстрых ударов, а также могут использоваться как метательное или же потайное оружие. С легкостью прошедший сквозь перья сюрикен, конечно же, испугал голубя. Он сразу же забыл о голове чайки и улетел в гнездо. «Я же говорил тебе не лезть куда попало», — сказал Тору, сведя брови. «И сказал ждать, пока я не добуду еды». С его пояса уже свисали две диких крысы. Не таких, которые вторгаются в дома и амбары сельских жителей, а куда более крупных, размером с кошку или небольшую собаку. «Свежие яйца! Добыть!» Пробормотала чайка, бросая взгляд на гнездо. Голубь сразу заметил ее взгляд, расправил крылья и грозно курлыкнул. «Только ждать! Мучительно! Я могу что-то, как вы!» Продолжила чайка и свесила голову. «Неожиданное сопротивление! Сильный враг!» «Так ведь для голубей их яйца дети! Вот родители их отчаянно защищают!» «Наверное», – равнодушно ответил Тору. Так пренебрежительно, словно он и с голубями и с узами родителей и детей был знаком лишь понаслышке. «Родители и дети», – чайка моргнула. «Короче говоря, оставь добычу пропитания нам. Каждый человек с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже». Хотя Тору и говорил правду, чайка все равно недовольно замычала. «И вообще, могла бы понять, что занимаешься ерундой, еще когда с этой штукой наверх полезла». Тору, разумеется, имел в виду гроб чайки. «Переборщи ты и получи травму, тут бы не до еды было». Чайка свесила голову. И тогда... «Брат!» Раздался вдруг хладнокровный, равнодушный голос. «Чем ты занимаешься?» «А?» На лице Тору отразилось недоумение. В следующее мгновение из кустов ниже по склону появилась девушка. Красивая. Конечно, чайка тоже отличалась изумительной внешностью, но эта девушка была именно красивой, а не очаровательной. И раскосые глаза, и заплетенные на затылке в хвост длинные черные волосы, и аккуратное личико с отчетливыми и ясными чертами – все в ней вызывало уважение. Грудь и бедра ее были женственно округлыми. Однако подтянутое, словно у хищного зверя, тело совсем не казалось слабым или дряблым. Вот только на ее лице не проступало никаких эмоций. «Акари!» – обронила чайка. «Меня послал набрать воды из ручья, а сам в это время сделал с чайкой такое?» По словам, могло сложиться впечатление, что она обвиняет Туру. но красивое лицо не выражало гнева. Она лишь смотрела на Тору, словно пытаясь пробурить его взглядом насквозь. В руке она, кстати, держала за ручку небольшое ведерко, до самых краев наполненное водой. Наверное, внимательный наблюдатель при виде этого ведра изрядно изумился бы. Хотя девушка шагала по не слишком удобной поверхности склона, она совершенно не расплескала воду. Впрочем, ни Тора, ни Чайка то ли не удивились, то ли просто не заметили. «Что ты понимаешь под таким?» – спросил Тору, хмурясь. «Принято считать, что подвешивать обмотанных веревками незамужних девушек – развлечение настоящих эстетов. И я удивлена, что мой брат оказался эстетом». «Чего? Я не права? Я ее не связывал». «Тогда неужели ты?» Девушка по имени Акари чуть свела брови. «Пошел на такое просто, чтобы заглянуть Чайке под юбку? Не?» Лишь сейчас Чайка поняла, в каком положении оказалась, и тут же прижала подол юбки. Действительно, если бы Тору сделал пару шагов вперед, ему бы открылось содержимое юбки, но... «Тору, отойди! Требую! Отойди!» Закричала покрасневшая Чайка, видимо, подразумевая «не смотри». Акари же кивнула, ничуть не изменившись в лице. «Сколько же усилий ты вложил? Неужели ты и есть утонченный вкус, обладатель которого тратит много сил ради немногого? Великолепно, брат. Мое уважение к тебе льется через край». «Прекрати нести какую-то околесицу», – раздраженно буркнул Тору. «И вообще, чем мне сейчас поможет то, что я увижу ее белье?» «На? Тору, возражаю!» Чайка задергала ногами, продолжая придерживать юбку. «Ты же у меня на глазах переодеваешься!» «Ха, тебе стало скучно просто смотреть на нее, поэтому ты развил в себе фетиш? Пытливость моего брата всегда восхищала меня!» «Помолчи-ка!» Тору недобро глянул на Акари. Чайка полезла на дерево, чтобы взять яйцо птицы, и упала. Не больше и не меньше. «Но, брат, не слишком ли это скучно?» «Вот и хорошо, что скучно! С какой стати должно быть интересно?» Воскликнул Тору, едва не срываясь на крик. После чего вздохнул и опустил плечи. «Ладно, неважно. Давайте лучше поедим. Я от крика есть хочу». «Ладно». Акари кивнула. Видимо, против такого аргумента даже она возражать не могла. «Чайка, вскипяти магией. Хотя нет, нагрей какие-нибудь камни. От воды будет слишком заметный пар». Добавил Тору и развернулся. И тогда ему в спину... «Торо!» Крикнула Чайка как можно серьезней. «Чего?» Бросил он через плечо. Фиолетовые глаза девушки посмотрели точно в черные глаза юноши и... «Требую! Спусти!» Закончила она, бессильно свесив конечности. Похоже, в одиночку она бы не слезла. «Ты же сама требовала, чтобы я отошел». Тору прищурил взгляд. Чайка задумчиво покрутила головой. «Глаза! Закрой!» «Что за бред? Акари!» «Поняла, брат. Мог бы и не говорить». Акари кивнула. «Но учти, я не в юбке. На меня снизу смотреть не так интересно». «Я тебя не прошу повисеть рядом с ней. Я хотел сказать, чтобы ты ее на землю спустила». «Ты слишком немногословен, брат». «Ты сама сказала не говорить». «Верно. Потому что мы с тобой телепатически флиртуем». С гордостью, но не меняясь в лице, заявила Акари. «Профлиртуем неправда. Про телепатию, наверное, тоже». Ответил Тору и еще раз протяжно вздохнул.